Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 9. Четвертая маленькая звезда теперь полностью под моим контролем. Я должен постараться и взять под контроль пятую. Это сложно. Интересно, смогу ли установить контроль над всеми до конца семестра? Кто-то сказал, что большинство учеников тратят на тренировку по часу в день, и то не всегда. А я занимаюсь по 2 часа. Может ли это быть из-за того, что я пробудил 2 элемента? Спросил у себя Мо Фань. Сила, необходимая для контроля над звездами, зависит от главной звезды, а у меня их 2. Наверное, именно поэтому я немного от них отличаюсь. Тем не менее, имея преимущество в 1 час, усилия Мо Фаня давали свои плоды. Мо Фань превзошел своих одноклассников, даже Мо Бай, как сказал один из ребят, контролирует лишь 3 звездочки. Из всех 7 Мо Фань контролирует 4. Ожидается, что в течение следующей недели он установит контроль над 5-й. Идеальное развитие событий. Я достигну 7 звезд и вскоре смогу пожениться на маленькой принцессе. 8 утра. Мо Фань заходит в кабинет. Сегодня их обучает Джан Цзяньго. Мо Фань, почему ты опоздал? Не мог бы ты быть более пунктуальным? Я знаю, что ваш элемент сильнее, чем у других, но вы провалили свой тест. Посмотри на моего студента с элементом молнии. Он может контролировать уже 4 звезды. А что насчет тебя? Слышал, ты очень плох. Такая магия пропадает из-за тебя. Сделал выговор Фаню учитель Цзян. Мо Фань не мог ничего с собой поделать, но каждый раз закатывал глаза на его слова, когда учитель начинает всех сравнивать с элементником молнии. Насчет этого ученика Джан Цзяньго готов говорить сутками напролет, с гордостью и улыбкой. «Этот парень управляет 4 звездами, а я уже 6», думал Фань про себя, неторопливо проходя на свое место. Откройте свои учебники на странице о волшебных зверях. Сегодня я продолжу эту тему. Как мы все знаем, магические звери живут за пределами нашего города, и они очень агрессивно настроены против людей. Хотя они и между собой дерутся. Так что вы будете делать, если встретите в лесу на своем пути одноглазого магического волка? Спросил Джан Цзяньго. Одноглазый волк. Это один из волшебных зверей, которые создавали свои гнезда близ человеческих поселений. Мо Фань видел их только на книгах и видео. Но даже так они выглядели устрашающе. Обычные люди не смогут сделать что-либо против этих зверей. С ними может бороться только маг. Хотя, если маг не знает заклинаний, то он тоже не противник волку. Джан Цзяньго уже потратил неделю на лекции об этом волке. Мо Фань уже устал слушать об этом. На данный момент Мо Фань успешно установил контроль над 6 звездами громовой стихии. Он уже спокойно может организовать их орбитальное построение. Единственная проблема – это 7-я звездочка. Если ты мягок или напорист, то она совсем не слушает, что тревожит Мо Фаня. «Фань Гэ, как твои тренировки огненной стихии?» – спросил Джан Хоу, сидя позади Мо Фаня. «Как обычно», – неопределенно ответил Мо Фань. «Элемент огня». Когда Джан Хоу спросил это, Фань понял, что не контролирует ни одну звездочку огненной стихии. «Не очень хорошо. Я не думаю, что это твой настоящий уровень. Я слышал, что Мо Бай контролирует 4 звезды у своей ледяной стихии. Если он будет усерднее тренироваться во время зимних каникул, то наверняка освоит ледяную волну», — сказал Джан Хоу. «Я знаю! Фань Гэ, почему ты не беспокоишься об этом? Я знаю, что этот злодей наверняка уже строит свои козни тебе. Все хорошо, пусть приходит ко мне, если так хочет». Мо Фань сейчас думал только о том, как он сможет установить контроль над 7-й звездой. Все остальное было неважно. «Во всяком случае, ты должен быть осторожен. Этот семестр скоро закончится. Ты должен тренироваться усерднее в следующем. Если ты не сможешь освоить свое первое заклинание до конца 2-го семестра, то школа может выгнать тебя». Скоро конец 1-го семестра. У Мо Фаня было смутное ощущение, что скоро он сможет контролировать и 7-ю звезду. «Черт, эта тренировка сложнее, чем я думал. Даже молитвы богини сутками напролет не так выматывают. Жаловался себе Мо Фань, выходя из школы. Весь семестр он провел, не выходя из школьного комплекса, тратя 10 часов на духовную медитацию и 2 на контроль над звездами, также тратя время на еду и сон. В конце семестра все студенты возвращаются домой, взяв себе домашние задания. На рефлексе Мо Фань собирался сесть на автобус, что вел к его старому дому, когда вспомнил, что того дома у него больше нет. Он чуть не забыл, что отец продал тот дом, чтобы Фань мог учиться. Его отец, Мо Син, вероятно, все время проводит за рулем и слишком занят, чтобы думать о нем. Поэтому Мо Фань решил проведать свою сестру. Прошло 6 месяцев с последней их встречи. Он немного волновался о ней. «Нужно отправиться прямо в школу и забрать ее». Мо Фань сел на другой автобус, что шел к средней школе его сестры. Сидя в автобусе, Мо Фань от нечего делать стал культивировать, пытаясь установить контроль над 7-й звездой. Разные звезды имели разный характер, каждая требовала к себе определенного подхода. Мо Фань потратил несколько ночей на то, чтобы соединиться с последней звездой, но эта звездочка была довольно раздражительной. Когда она вырывалась из-под контроля, то забирала больше духовной энергии, чем другие. После разрыва с 7-й звездой, он ощущал на себе ее раздраженный нрав. К счастью, в последнее время она не наносила столь сильного урона Мо Фаню. И вместо того, чтобы сопротивляться и выходить из-под контроля, иногда она позволяла себя контролировать. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.